несколько ранее. Кира. «Валим отсюда быстрее! Вера, что ты там телишься? Нас же сейчас накроют эти сукины дети!» Я судорожно вжималась в кресло второго пилота и кричала на Веру. Она не сразу разобралась с управлением шлюпа лимаранцев, а моих ограниченных знаний хватило только на то, чтобы отвести его от корабля подальше, где мы так неудачно столкнулись с Джоанами. Света болталась где-то сзади и все время бормотала. «Ну почему нам так не везет? А ну, всем мы нужны! А теперь еще эти уроды нарисовались, не сотрешь! Боженька, помоги нам, пожалуйста! Ну пусть нас спасут, а! Я так жить хочу, и девочки тоже очень-очень хотят!» Наконец, разобравшись с управлением, мы ринулись в сторону Крапчага, заметив, как два корабля лимаранцев кинулись на Джоанов. Один из них встал между нами, приняв удар на себя, что дало нам возможность убраться подальше с поля боя. Через некоторое время мы вышли на орбиту Крапчага и начали снижение. «Девочки, посадка будет не очень мягкой, так что пристегнитесь. Я не знаю ландшафта, да и шлюп у нас скорее на дуршлаг похож. Еще неизвестно, сможем ли через атмосферу пробиться. А ты, Света, лучше помолчи, а то можешь без языка остаться. Чем ты потом своему Даиру попу лизать будешь?» Вера нервничала, поэтому начала язвить. Но мы на нее не обижались. Не выдержав напряжения, я провыла в потолок. «Господи, как жить хочется!» Потом уточнила. «Просить так просить. Жить, чтобы любить и быть любимой!» В следующий момент, не рассчитав расстояние, хорошенько так приложились о поверхность Крапчага. Наконец, придя в себя и проверив наличие и работоспособность частей тела, собрав остатки мужества в кулак, открыли люк и вышли наружу. Вера удивленно проворчала. «Это похоже на ад! Боже, да за что же ты нас так наказываешь? Ну в чем мы перед тобой все трое провинились?» Светка, ахнув, подскочила к нам и показала настоящего рядом мужчину. Высокий, стройный брюнет с белоснежной кожей и большими карими глазами, одетый в темно-зеленый кафтан до колен, из-под которого виднелись черные обтягивающие ноги брюки и удобные ботинки. Он держал в руке странную длинную палку с устрашающими крючками на концах. Не красавец, но весьма интересный мужчинка. С первого взгляда можно принять за человека, но со второго сразу становится понятно, что он... не человек. Слишком грациозен, слишком гибок и какой-то весь текучий, словно поток воды. Когда он заговорил на всеобщем, мы вообще в легкий ступор впали и поэтому последовали за ним. Нам уже нечего было терять, только жизнь в этом аду. Зайдя в пещеру и увидев, кого он охранял, на пару мгновений замерли. Но потом радость основательно снесла нам крышу, поэтому мы просто завопили, не скрывая радости. «Яра! Таська! Девчонки! Ура! Да как вы тут оказались?» В ответ после легкого замешательства мы увидели странную реакцию. Они дружно уставились на нас, а потом, зарыдав, начали нас по очереди обнимать, обильно поливая слезами радости. Успокоившись, мы поделились своими приключениями друг с другом. То, что произошло с Конкордом, надолго выбило нас из равновесия. Сначала мы плакали вместе с девочками, с которыми успели подружиться во время путешествия. Потом дружно извинялись перед Боженькой за свои сомнения в его заступничестве, а затем долго рассказывали о своих приключениях. После наших откровений дошло, от чего нас уберегла судьба, послав троих братьев Лару Ли. Света с убежденным фанатизмом сказала: «Когда встречу Даира, пристегнусь к нему наручниками, чтобы меня опять не украли!» А потом, подозрительно оглядев других женщин, прошипела: «Или не увели его! Кстати, девочки, предупреждаю сразу, если хоть одна из вас протянет свои загребущие ручки к моему хвостатому мужику, все космы повыдергиваю, всем понятно!» Она так выразительно обвела всех грозным, серьезным взглядом, что стало сразу понятно всем. Даже Исудару, у которого от столь откровенного заявления временно пропал дар речи, и руки судорожно сжались вокруг Яры в защищающем жесте собственника, как будто та могла претендовать на лимаранца. Мы понятливо усмехнулись, но вдруг услышали Зару. «Не понимаю я вас. Как можно связать свою судьбу с животными? Это же противоестественно!» Я, не оборачиваясь, положила руку, успокаивая разозлившуюся Веру, и ответила: «Дорогая, когда ты их увидишь, то поймешь, что двуногих животных у нас и на земле хватает, а они — настоящие мужчины, причем с большой буквы. У них жесткий естественный отбор, при котором слабые не размножаются. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Заметив ее слабый кивок, продолжила: «Своих женщин у них слишком мало, так что, в отличие от наших мужчин, они умеют их ценить, причем любых. Ты понимаешь, к чему я веду?» Уже более заинтересованный кивок, и Ингрид с Таисией завороженно слушают меня. «За малую талику вашей любви и внимания они будут поклоняться вам как богиням, никогда не предадут, не променяют на более молодую или красивую. Вы будете самыми желанными, самыми любимыми, самой охраняемой драгоценностью, которую можно только носить на руках». Ингрид печально вздохнула и прошептала себе в колени: «На земле я потеряла все — мужа, детей, дом. Хотя большой любви между мужем и мной никогда не было, красотой не блистаю. Но если бы мне встретился такой мужчина, я, наконец, смогла бы поверить в сказки и на край света бы за ним пошла. И неважно, есть у него хвост или нет, а то сейчас внутри сплошная пустота и холод». Тая посмотрела на Ингрид, на меня, потом на остальных, задержавшись взглядом на счастливом лице Ирины, которая, расслабившись, лежала на руках Удара, нежно поглаживающего ее руки, и с большим удивлением и интересом слушающего наши разговоры. Потом Тая все-таки сказала: «А я вообще такая здоровая, что всю жизнь думала, что так и проживу одна в старых девах. И, девочки, если вы найдете мужика под стать мне, буду крайне благодарна. Так что я теперь с вами, куда вы, туда и я. Вдруг мне тоже повезет лишним хвостиком обзавестись». Мы дружно захохотали, а потом нам троим одновременно пришла одна и та же идея, которую мы дружно озвучили. «Лёпа!» В этот момент Дар резко напрягся, услышав громкий рев двигателей, и, снова осторожно опустив на пол Яру, кинулся к выходу. Все напряженно застыли, а мы втроем дружно кинулись за ним. «Вдруг это Дюсан, не дай Боже!» Выскочив наружу и прикрывая глаза от песка, заметили следы Дара, ведущие наверх, и пошли по ним. Перед нами предстала любопытная картина. Наш разбитый шлюп, возле которого приземлился другой, как две капли воды, похожий на него, спиной к нам в боевой стойке Издар, готовый начать неравный бой с пятью наемниками Лемарана, которые в этот момент торопливо обследовали нашу развалюху. А наш доктор оказывается безумно храбрый мужчина. Когда мы рассмотрели пятерых прилетевших, то от нашего радостного вопля вздрогнули все шестеро мужчин. На перегонки со Светой и Верой я кинулась в родные объятия. Когда они увидели, а главное, услышали нас, то преодолели разделяющее нас пространство в три прыжка и попытались закрыть своими телами, угрожающе надвигаясь на Дара. Но мы дружно выдвинулись обратно и кинулись к нему, вставая между ними. Потом снова подошли к нашим клыкастым друзьям и, уже приникнув всем телом к ним, напряженно рассматривали их на предмет ранений. Убедившись в их целости и сохранности, позволили себе насладиться ощущением счастья, пока они молча смотрели на нас, ласкали наши лица и трепетно касались своих сандян на наших шеях, знаках принадлежности. Затем мы подвели их к напряженно ожидающему Дару и кое-как представили друг другу. Уже и так, основательно поджарившись, затащили за собой в пещеру. Точнее, следовали за Даром на руках у наших котов, которых все еще не отпустило от напряжения, поэтому они были готовы предотвратить любую угрозу со стороны чужака в отношении нас. А мы сами нежно заглядывали в любимые глаза, крепко обнимая за шею, ласкали такую шелковую шкурку и вдыхали такой уже родной и чувственный аромат. Судя по их опешившим мордам, такого приема они не ожидали, но были очень рады нас видеть. Ну, просто счастливы. Приятно осознавать себя доброй и ласковой богиней».